Справа от нее сидела невысокая юная девица, которая толстуха, по-видимому, покровительствовала. Эта хрупкая грациозная дамочка явно страдала чахоткой, судя по ее худым дрожащим пальцам, синим губам и болезненному румянцу на свинцово-бледном лице. Зато ее манеры носили отпечаток подлинной светскости. Девица с чрезвычайным изяществом драпировалась в погребальную пелену из тончайшего батиста. Волосы ее не спадали на плечи безупречными локонами. Томная улыбка играла на бледных устах, и только нос, длинный, тонкий, подвижный и угреватый, свешивался чуть не до самого подбородка. Время от времени чахоточная молодая особа грациозно отодвигала его в сторону языком, что придавало ее лицу какое-то двусмысленное выражение. Слева от толстухи разместился старичок с обрюзглым лицом, очевидно страдавший подагрой и астмой. Щеки его покоились на плечах, точно огромные мехи с портвейном. Он сидел, скрестив руки на груди и положив на стол перевязанную ногу. Видимо, он считал себя очень важной особой и, несомненно, гордился своей внешностью и облачением, особенно блестящим пестрым сюртуком, пошитым из шелкового чехла, какие обычно набрасывают на щиты с гербами в усыпальницах элитных людей. Подле него по правую руку от председателя расположился джентльмен в длинных белых чулках и бумажных панталонах. Все его тело содрогалось самым забавным образом в припадке болезни, которую Брезен тут же нарек трясучкой. Недавно выбритые щеки этого господина были туго стянуты кисейной повязкой, а руки связаны выше запястий, так что больной трясучкой не мог угощаться напитками, стоявшими на столе. Далеко не лишняя предосторожность, поскольку припадочный, по мнению снасти, и без того был мертвецки пьян. Пара чудовищных ушей, поднимавшихся над его головой, подергивалась при каждом звуке откупориваемой бутылки. Напротив трясущегося джентльмена помещался шестой и последний из собутыльников, неподвижный, точно одеревенелый господин, разбитый параличом. Парадным платьем ему служил новый, очень красивый гроб из полированного красного дерева. Верхний конец гроба охватывал голову паралитика деревянным капюшоном, а для рук в стенках гроба были проделаны отверстия, не столько ради изящества, сколько ради удобства. Конечно, в таком наряде невозможно было сидеть, и обладатель его лежал под углом в 45 градусов на своей подставке, устремив в потолок огромные жабьи глаза с чудовищными белками, словно сам удивлялся их ужасающей величине. Перед каждым из пирующих стоял череп, служивший чаркой. Над столом висел человеческий скелет на веревке, привязанной к пяточной кости и продернутой в кольцо на потолке. Другая нога этого хрупкого остова торчала под прямым углом к туловищу, и весь сухой костяк дрожал и подпрыгивал при малейшем дуновении ветра, врывавшегося в комнату. Череп подвешенного скелета был наполнен раскаленными углями, озарившими всю сцену жуткой пирушки трепещущим ярким светом. Гробы и другие товары из лавки гробовщика, грудами сваленные возле окон, не пропускали в комнату ни единого луча света снаружи. При виде такого необыкновенного сборища выпивох и странных костюмов и прочей утвари наши хмельные герои вовсе позабыли о хороших манерах. Снасть, который от изумления чуть не уронил на пол свою и без того отвисшую челюсть, прислонился к стене и выпучил глаза. А Хью Брезен сел на корточки, так что его нос оказался вровень с краем стола, и, упершись ладонями в колени, зашелся в припадке громкого, неудержимого и высшей степени неуместного и неприличного хохота. Однако рослый председатель ничуть не обиделся на матросов за эту грубую выходку. Напротив, он ласково улыбнулся вошедшим, с достоинством наклонил голову, увенчанную траурными перьями, и из руки подвел моряков к сиденьям, которые тем временем были приготовлены для новых гостей кем-то из пирующих. Снасть не оказал ни малейшего сопротивления и уселся там, где ему было указано. А галантный Брезент подвинул свое сиденье поближе к чахоточной девице в погребальном покрывале, улыбнулся ей как нельзя развязнее и разом опорожнил полный череп красного вина за близкое знакомство. Но подобная дерзость весьма раздосадовала чопорного джентльмена в гробу и, вероятно, могла стать причиной ссоры, если бы председатель не постучал по столу своим железом, призывая всех к молчанию. Затем он начал прочувствованную речь. «Наша обязанность, ввиду такого счастливого происшествия...» «Стоп!» — перебил его снасть. «Погоди маленько. Объясни сначала, что вы за черти, что тут у вас за бесовское сборище и по какому праву вы хлещете выпивку моего приятеля, гробовщика Уилли Уимбла». Тут все пирующие, возмущенные столь недостойной выходкой, повскакивали с мест и огласили комнату таким же дьявольским криком, как тот, что вначале привлек внимание моряков. Впрочем, председатель первым опомнился и, обращаясь к снасти, с достоинством отвечал: «Мы с величайшей охотой удовлетворим законное любопытство столь именитых, хоть и незваных гостей. Знаете же, что я государь этих земель и правлю здесь безраздельно под именем король Мор Первый. Эти апартаменты, которые вы по неведению сочли лавкой какого-то Уилла Уимбла, гробовщика, человека нам неизвестного, чье плебейское имя до нынешней ночи ни разу не оскорбляло нашего царственного слуха, эти покои, говорю я, это тронная зала нашего дворца, предназначенная для совещаний о благе нашего государства и для других священных и возвышенных целей. Благородная леди, сидящая против нас, наша августейшая супруга, королева Чума. Остальные высокие особы, которых вы можете лицезреть, принадлежат к нашему королевскому дому и удостоены следующих высоких титулов. Его светлость герцог Моровой, его светлость герцог Чумной, его светлость герцог Бубонный и ее высочество принцесса Язва. Что же касается цели нашей сегодняшней встречи, то это, позвольте заметить, затрагивает наши царственные интересы и не касается непосвященных. Но, будучи снисходительны к невежеству наших гостей и чужеземцев, мы готовы просветить их. Мы собрались, дабы исследовать, тщательно испытать и до конца выявить непостижимый дух, невероятные свойства и неуловимую эфирную природу бесценных сокровищ, находящихся в нашем распоряжении, вина, пива, а также других крепких напитков, не столько ради достижения блаженства, сколько для вящей славы всесильного владыки, чьи владения безграничны и чье имя – смерть. «Чье имя веселый Роджер?» – воскликнул Брезент, подливая вино своей соседке и наполнив второй череп для себя. «Невежа!» — вскричал король Мор Первый, обернувшись к достойному Хью. — Грубый и гнусный скот. Мы только что пояснили, что из уважения к священным правам гостя, которые нам неприятно нарушать даже из-за такой тупой скотины, как ты, мы решили снизойти до ответа на оскорбительные вопросы твоего приятеля. Но за наглое вторжение в залу совета мы считаем справедливым приговорить тебя и твоего дружка к галлону черного пива на каждого, который вы должны будете выпить единым духом за благоденствие нашего королевства, стоя при этом на коленях, после чего вы вольны продолжать свой путь или присоединиться к нашему высокому обществу». «Не прогневайтесь, Ваше Величество», — возразил снасть, которому велеречивые заявления короля Мора Первого, очевидно, внушили некоторое почтение. «В моем трюме не поместится и четверти галлона того пойла, о котором вы изволите толковать. Утром на корабле мы заложили балласт, потом приняли на борт без счета рома и виски в разных портах и, наконец, только что нагрузились доверху лучшим пенистым, за которое рассчитались сполна у веселого матроса. Потому не сподобится ли, Ваше Величество, отменить приговор, ведь я ни за какие коврижки не соглашусь проглотить еще хоть каплю той бурды, которую Ваше Величество хочет залить мне в глотку». «Полно врать», — — перебил Брезент, изумленный не столько длиной, сколько смыслом речи своего товарища. «Полно врать, бездельник. Даже слышать не хочу такой ерунды, снасть. Мой корабль еще не дал осадки, а если ты и в самом деле изрядно нагрузился, то я найду место и для твоей доли, так что нечего плевать против ветра. Ваше предложение, — строго проговорил король Мор I, — не согласуется с точным содержанием нашего приговора, который не может быть изменен или отменен. Требование наше должно быть исполнено буквально и немедленно. В противном случае вы будете связаны по рукам и ногам и утоплены, как бунтовщики, вон в той бочке черного пива. Приговор, беспощадный и справедливый приговор, мудрое постановление, достойное и благочестивое решение, загалдело моровое семейство. Король Мор I наморщил свой высоченный лоб, подагрический старичок запыхтел, как паровые мехи, девица в погребальном покрывале повела носом из стороны в сторону, джентльмен в бумажных панталонах навострил уши, дама в саване разинула рот, как рыба, вытащенная из воды. Господин в гробу еще больше выпучил глаза. «Хо-хо-хо!» — загоготал Брезент, ничуть не смущенный всеобщим волнением. «Хо-хо-хо! Я же говорил, когда мистер Король перебил меня, я же говорил, что 2-3 лишних галлона черного пива не опрокинут такое крепкое и не слишком нагруженное судно, как мое». Но становиться на колени перед этим ряженым чертом, бог ему судья, когда я точно знаю, что он никакой не король, а попросту Тим Гурли-Гурли, скоморох, это уж совсем нечестивое дело. Хью не успел закончить свою хмельную речь. При имени Тима Гурли-Гурли все пирующие повскакивали с мест. «Измена!» — крикнул его величество король Мор I. «Измена!» — захрипел подагрический старичок. «Измена!» — завизжало ее высочество принцесса Язва. «Измена!» — промычал господин с подвязанной челюстью. «Измена!» — проворчал господин в гробу. «Измена!» «Измена!» — завопила ее величество королева чума, и, ухватив за штаны злополучного Брезента, без церемоний зашвырнула его в бочку с пивом. Нырнув и вынырнув пару раз, как яблоко в пуншевой чаше, Хью исчез, наконец, в хлопьях поднявшейся пены. Но рослый снасть не бросил своего товарища в беде. Швырнув короля Мора в открытый люк винного погреба, бесстрашный матрос с проклятиями захлопнул крышку и ринулся на середину комнаты. Сорвав скелет, висевший над столом, он принялся дубасить им моровое семейство, да так энергично и добросовестно, что с последней вспышкой угасавших углей вышиб мозги подагрическому старичку. Затем снасть кинулся к роковой бочке с черным пивом и, напрягши все свои силы, опрокинул ее. Из бочки хлынул поток до того бурный, до того неистовый, до того неодолимый, что комната вмиг была залита пивом от стены до стены. Стол опрокинулся, сиденья перевернулись ножками кверху, пуншевая чаша упала в камин, а дамы ударились в истерику. Гробы и прочие похоронные принадлежности поплыли по волнам пива. Кружки, кубки, фляжки сшибались с бутылками. Господин с подвязанной челюстью захлебнулся на месте, парализованный джентльмен всплыл вместе с гробом, а победоносный снасть, схватив за талию королеву чуму, кинулся на улицу и взял курс на беззаботную. За ним, на всех парусах, пыхтя и отдуваясь, летел бесшабашный Хью Брезент с ее высочеством, принцессой Язвой.